Он отказался от богатого наследства, оставил жену и сына и в 29 лет стал странствующим аскетом. 6 лет Гаутама провел в скитаниях, живя подаянием. Как-то ночью, сидя под деревом Бо, Бодхи, что значит познание в глубокой задумчивости, он понял смысл бытия. На него снизошло просветление. Гаутама познал 4 святые истины. Жизнь в своей основе есть страдание. Причиной страдания являются страсти, потребности, желания людей. Чтобы избавиться от страданий, надо пресечь все желания. Сделать это можно только путем ухода от действительности и достижения высшего просветления – нирваны. С того времени, как Гаутама стал Буддой, Будда по-санскритски «просветленный», достигший прозрения, его стали именовать Шакьямуни, святой из рода Шакиев. Дальнейшую жизнь Будда посвятил проповеди своего учения. Умер он в 80 лет. Последователи стали наделять его различными сверхъестественными способностями. Он мог быть невидимым, летать, ходить по воде, держать в руках солнце и луну и так далее. Постепенно Будда приобретал в представлениях людей и другие божественные качества. Главным в буддизме является уход от житейской действительности. Буддизм проповедует отречение от страстей, провозглашает тщетность мирских забот, призывает к душевному покою. Буддисту, как вытекает из канонов, следует бежать из сансары, материального чувственного мира, чтобы перейти в мир нирваны. Согласно учению Будды, сансара – это иллюзорный мир, а нирвана – мир подлинный. Реальность, как следует из догматов буддизма, это движение специфических частиц дхарм. Все в мире образуется из комбинации дхарм. Буддийские схоласты насчитывают от 70 до 100 разновидностей дхарм. Выделяют также определенные группы дхарм, дхармы бытия и небытия, то, что рождается и исчезает, и то, что существует вечно. Дхармы волнения и покоя, то, что подвержено страстям, суете, и то, что стремится к успокоению. Дхармы психических состояний, ощущение благоприятного, неблагоприятного и безразличного отношения к окружающему. Познавательные дхармы, ощущения, восприятия, представления. Дхармы сознания и подсознания, подконтрольные сознанию абстракции и то, что не подконтрольно сознанию. Дхармы, согласно буддизму, никогда не исчезают, а лишь соединяются в различные структуры. В связи с этим и человеческая смерть понимается как распад одной структуры дхарм и появление другой в образе человека, животного, насекомого, растения и так далее. Жизнь по буддизму – это цепь бесконечных перерождений. Чтобы обеспечить себе хорошее перерождение, не переродиться, скажем, в змею или насекомое, человек должен соблюдать предписания буддизма. Представление о месте человека в мире изложено в многочисленных посланиях Будды. Суть их хорошо видна в обращении Будды к своим ученикам перед смертью. «Пусть мое учение освещает вам путь жизни. Положитесь на него, не верьте ничему другому. Будьте сами светом себе. Надейтесь только на себя. Не надейтесь на других. Блюдите свое тело. Заботьтесь о чистоте его. Не поддавайтесь искушениям. Разве вы не знаете, что искушения принесут вам страдания? Заботьтесь о душе своей. Знайте, что она вечна. Разве вы не убеждены в том, что забвение ее, ваши гордыня и себелюбие, принесут вам неисчислимые страдания? Будьте внимательны ко всему, что окружает вас. Разве вы не видите, что все это извечная самость? Разве вы не знаете, что все это со временем распадется на части и будет развеяно? Не пугайтесь страданий, следуйте моим заветам, и вы избавитесь от них. Делайте все с душою, и вы будете моими верными учениками. Друзья мои, не забывайте, что смерть — это только распадение тела. Тело нам дали родители. Оно вскормлено пищей.